Глава 62. Не ждали. Когда дверца в автомобиле Лоубер отъехала в сторону, Тлен уже стояла наготове. Она ухватила Недертона за руку, прижала мягкий медичек его запястья и потянула. Он выбрался наружу с трудом, нащупывая ногами Ноттинг-Хиллский асфальт. «Постельный режим», — посоветовала Лоубер из закрывающейся дверцы, — «легкое снотворное». «Прощайте», — сказал Недертон, — «прощайте навсегда». Дверца, единственная незавуалированная часть машины, исчезла за мельтешением пикселей и стала удаляться под затихающий шорох невидимых шин. «Сюда», — сказал Этлен, прижимая медичек его запястью и продолжая тянуть за руку. «Если тебя вырвет у льва дома, Ассиану придется за тобой убирать». «Он меня ненавидит», — Недертон оглядел улицу, лениво гадая, сколько зданий тут объединено с домом льва. «Ничего подобного», — ответил Этлен. «Хотя в своем нынешнем состоянии ты и вправду малоприятен». «Состояние», — с горькой издевкой повторил Недертон, — «говори тише». Тлен провела его по ступеням в дом, мимо дождевиков и резиновых сапожек в прихожей. Мысль о Доминике заставила Недертона заткнуться. В лифте он почувствовал себя, если не лучше, то, по крайней мере, спокойнее. Медичи явно действовал. Они спустились в безмолвный гараж и залезли в тележку для гольфа. Тлен крепко пристегнула Недертона ремнем и повезла к Гобби-Вагену. В яхте она выпустила его руку и убрала Медичи. «Ляжешь наверху». Ее перифераль в задней каюте, перифераль Антона в хозяйской. Тлен коснулась чего-то на стене. Из полированной стены почти бесшумно выпала невидимая прежде лестница. Ее туго натянутые стальные тросы блестели. «Иди первым», — сказала Тлен. Недертон с трудом выбрался в воронье гнездо. Стеклянные стены и серая кожаная обивка. «Это гидротерапевтическая ванна». «Опционально», — сказал Этлен. «Пожалуйста, не включай ее. Медичи ввел тебе кое-что для сна и кое-что от похмелья. Вот туалет». Она указала на узкую, обитую кожей дверь. «Сперва туда, потом спать. Мы позовем тебя к завтраку». Тлен повернулась и пошла вниз по лестнице, напомнившей Недертону сырорезку. Он сел на обитую кожей полку, гадая, служит ли она частью ванны, снял ботинки, потом пиджак, не без усилий поднялся и толкнул дверь-гармошку. За ней оказался комбинированный писсуар-раковина, который, видимо, мог служить и унитазом. Недертон помочился и проковылял обратно к вмонтированной в стену койке, лег, освещение сразу погасло. Недертон закрыл глаза, пытаясь сообразить, что такое ввел ему Медичи, что-то приятное. Проснулся он, как показалось, почти сразу от шума внизу. Оттуда пробивался свет, хотя здесь, в вороньем гнезде, было темно. Недертон сел, чувствуя невероятную ясность в голове и полное отсутствие похмелья. Внизу кого-то рвало. Недертон подумал, что, может быть, он спит и его тошнит во сне, однако гипотеза не казалась слишком правдоподобной. Он встал в носках на кожаный пол и на цыпочках, как ребенок, право, подошел к опасному краю лестницы, внизу лилась вода. Недертон, крадучись, спустился на несколько ступеней, пока, нагнувшись, не увидел перифераль Флинн в черных джинсах и рубашке. Она горстью набрала воды из-под крана в открытом баре, прополоскала рот и энергично сплюнула в круглую стальную раковину, потом резко вскинула голову. «Привет», — сказал Недертон. Она, продолжая смотреть ему в глаза, склонила голову на бок, вытерла губы тыльной стороной ладони и сказала: «Стошнило». Тлен говорила, что это возможно в первый раз. «Недертон, верно?» «Как ты открыла бар?» «Не заперт». «Да, Недертону только сейчас дошло, что бар закрыт для него одного, специально так настроен». «Тебе нельзя пить ничего, кроме воды». Он спустился по оставшимся ступенькам, сам девясь своему совету. «Стой!» — сказала она. «Что-то случилось? Где мы?» «В Мерседесе, дедушки льва». Коннор сказал, это автодом. «Вы так его называете». Перифераль сузила глаза и сделала шаг вперед. Недертону вспомнилась ее мускулатура в экзоскелете. «Флинн?» — спросил он. Кто-то стопотом бежал вверх по трапу. Перифераль в два шага оказалась у выхода. Ворвавшийся Асиан, словно под собственной тяжестью, перелетел через ее бедро. В то же мгновение перифераль развернулась и со всей силы ударила его ногой в плечо сзади, полностью распрямив колено. Асиан со стуком впечатался лбом в пол. «Лежать», — проговорила перифераль, ничуть не запыхавшись. Руки, чуть согнутые, она держала перед собой. «Кто этот наш друг?» — спросила она Недертона через плечо. «Асиан», — ответил тот. «Вывихнул плечо, нафиг!» — прошипел сквозь зубы Асиан. «Скорее просто повредил суставную сумку», — заметила перифераль. Асиан глянул на Недертона. «Гею чокнутый братец, да?» Парнишка оттуда только что позвонил Тлен. Слезы внезапно хлынули у него из глаз. «Бертон?» — спросил Недертон. Перифераль повернулась. «Бертон!» — уже с уверенностью повторил Недертон, видя, что это он. «Мистер Фишер», — сказала, входя Тлен, — «рада встретиться лично, пусть и относительно. Вижу, с Асианом вы уже познакомились». Асиан выдал новосозданное ругательство на каком-то синтетическом языке. «Рад оказаться здесь», — ответила перифераль Флинн. Тлен коснулась стены, так что из пола выдвинулось кресло. «Помоги мне усадить Асиана», — попросила она Недертона. «Гляну, что у него с плечом». Это оказалось легче сказать, чем сделать, поскольку ирландец отличался мощным телосложением и был сам не свой от боли и злости. Когда его с мокрым от слез лицом все-таки усадили в кресло, Тлен достала медичи и прижала к черной ткани пиджака над поврежденным плечом, затем убрала руку, медичи быстро вспух, затем обмяк, неприятно похожий на мошонку и неравномерно просвечивающий. Он делал свое неведомое дело через черный пиджак, и от этого Недертон стал еще противнее. Медичи уже раздулся больше осяновой головы, внутри закручивались водоворотами кровь и, возможно, волокна мяса. Недертон отвел взгляд. «Эй!» — крикнула перифераль с верхней ступеньки трапа. «Это что?» Недертон подошел на безопасное расстояние. «Что?» «Вон там, большое белое». Недертон вытянул шею. «Экзоскелет для силовых упражнений, фитнес-тренажер». «Мне пойдет», — сказала перифераль и глянула вниз, кажется, на своей груди. Коннор предупредил, что будет жесть, но... Она легонько пожала плечами, груди колыхнулись. Перифераль растерянно глянула на Недертона. «Это легко устроить», — произнесла сзади Тлен. «Экзо не перифераль, хотя у него тоже полный диапазон движений. Однако им можно управлять через гомункула миниатюрную Перри. Пока мы не подберем что-нибудь еще, лучше тебе пользоваться им, чем перифералью своей сестры. Надеюсь, ты не повредил ее, когда ударила Сиана. У нас на нее большие планы». Перифераль подняла ногу, покрутила стопу, словно проверяя, не болит ли. «Нет», — сказала она, опуская ногу, — «крутая штука». Тлен, твердой рукой удерживая Асиана в кресле, произнесла какое-то односложное отрицание, которого не было в человеческих языках минуту назад. Перифераль легкой и вынужден был признать Недертон соблазнительной походкой сбежала по трапу и обошла экзоскелет, склонив голову на бок, примериваясь.